Да. Привет, дорогой, как дела твои? А? Как дела у тебя, братан? Это кто? В смысле, кто? Ты меня не узнал? Это тот, кто ебал твою маму. Ай, ты, Ай, гандонышка.